Контрольные точки. Обретите как можно больше контроль над сложными делами. Представьте, что вы главный тренер команды NBA. В начале сезона команда предлагает использовать слоган «Возьмем первенство». Как вы будете контролировать достижение этой цели? Чтобы стать чемпионом, нужно, чтобы правильным образом сложились обстоятельства, нужно иметь стратегию, тактику и быть в хорошей физической форме. К тому же нужно поддерживать моральное состояние команды. Все это – многоуровневая система. Далее приведен анализ хода мысли о том, как стать чемпионом. Путь к чемпионству. Чтобы взять первенство, нужно сначала выйти в плей-офф. Чтобы выйти в плей-офф, нужно попасть в первую восьмерку команд во время сезона. Чтобы попасть в восьмерку, нужно из 82 матчей выиграть 50. Успешный выход в плей-офф. Для победы в 50 матчах можно разделить, какие матчи обязательно нужно выиграть, какие можно постараться выиграть, а в каких можно просто экономить силы. Победа в матче. Чтобы выиграть в матче, нужно нападать и обороняться. Нападение состоит из дальних бросков и проходов к кольцу, а защита состоит из того, чтобы помешать противнику совершать дальние броски и проходы к кольцу. Зарабатывание очков. Нужно создавать ситуации, в которых получится приближаться к кольцу, но при этом, чтобы рядом не было защитников соперника. Для этого можно использовать такие способы, как пик-н-ролл, пас, отвлечение внимания противника, оборона нападающего игрока сразу двумя защитниками и другие. Как только получится часто применять такие локальные преимущества, то у защиты получится разрушить возможность противника зарабатывать очки. Цель тренировки. Чтобы овладеть тактическими приемами, необходимо регулярно намеренно тренироваться и оттачивать передачи. Поддержание физической формы. Чтобы получалось тренироваться, необходимо составить строгий распорядок тренировок и настроить питание. Уровень цели. Взять первенство. Контрольная точка. Выйти в плей-офф и победить. Стать одной из восьми команд в турнире, победить в 50 матчах. Уровень цели. Победа в отдельном соревновании. Контрольная точка. Успешно проводить каждую атаку и защиту. Уровень цели. Осуществление тактики. Контрольная точка. Укреплять преимущество с помощью тактики, передавать пас незакрытым игрокам рядом с кольцом, делать броски и разрушать атаку противника. Уровень цели. Тренировка приемов. Контрольная точка. Тренировка движений и передача мяча. Уровень цели. Поддержание физической формы. Контрольная точка. Намеренно, усиленно тренироваться. Получив контроль над большинством контрольных точек, вы сможете контролировать ситуацию. Для контроля многослойной системы важно соблюдать три принципа: построение уровней, управление каждой отдельной контрольной точкой, преломление цели.